Глава 11. Тверь. Чем дальше Николай и его новые товарищи отъезжали от Москвы, тем меньше становилось на дорогах путников и меньше встречалось постоялых дворов. Время от времени стали чаще попадаться заброшенные деревеньки, своим скорбным видом наводившие Николая на неприятные размышления. Иногда встречались и полностью выгоревшие дома с черными останками бревен и неприятным запахом сгоревшей жизни. И чем ближе они подъезжали к Твери, тем больше им встречались на их пути черные памятники запустения. Теперь исчезли и постоялые дворы. Троице из разбойного приказа теперь приходилось пользоваться заранее припасенной едой и ночевать в лесу под открытым небом. «И давно в Тверском княжестве так?» – спросил Николай, когда они проехали мимо видневшейся в стороне от дороги очередной заброшенной деревеньки. Мишкины, постоянно блудливо бегающие глаза, застыли на месте. И он оглянулся, будто бы лишний раз, убеждаясь, что кроме них самих на дороге никого нет. Затем, немного помялся и нехотя, силой выдавливая из себя слова, сказал: «После того, как царь со своими опричниками по Тверским землям прошелся, аж до Новгорода и Пскова, здесь, из более чем 800 деревушек, почитай, только пара десятков и осталось». «А люди-то куда все подевались?» «Кого опричники убили, да Волги утопили. А втрое больше, после их ухода от голода сами и померли. Остальные же разбрелись по землям московским. Остались только самые крепкие, да самые старые, которым бежать-то с этих порченных мест уж ни сил, ни здоровья нету-те». «Вот это удружил мне царь за помощь мою! Тогда неудивительно, что здесь так яро разбойники лютуют. Какое тут житье торговому люду? Здесь и бедному-то крестьянину с голоду бы не умереть. Сам царь своими действиями наплодил на этой земле разбойный люд, а теперь меня послал с ним же и бороться», — возмутился Николай. «Ты, боярин, поосторожнее бы словами такими кидался-то», — переглянувшись со своим другом, боязливо произнес Антип. «Это хорошо, что мы пока здесь только втроем. А ежели еще кто услышит? Недолгий ты жилец, боярин, ежели всем такое глаголить будешь, да и нас за собой потянешь». Антип правду сказал. «Нам втроем здесь в Твери указ царев выполнять надобно, да самим не сгинуть. Мы же это все и сами понимаем, но служба есть служба, а царь у нас один, да и Богом над нами поставленный. Так что и нести нам сей крест, и противиться не положено, значит, так самим Богом указано», — добавил Мишка. «Значит, нас Бог послал в Тверь помогать обиженным и наказывать их обижающих», – заключил Николай. «Будем помогать возрождать жизнь в Тверском княжестве». Дальше ехали молча. Каждый думал о своем. Ближе к вечеру нашли подходящую полянку и стали обустраиваться на ночлег. Немного в стороне от дороги, через небольшой перелесок, шла заброшенная колея. Она выходила к реке. Это была Волга. Уже вечерело, и на ней не было видно ни одной лодки. Недалеко от воды, на ее берегу так и устроились. Сводили к воде коней, напоили, затем покормили овсом с торбы, стреножили и пустили пастись на волю. Сами набрали себе в котелок воды, разожгли огонь и поставили кипятить. Разварили пшено, добавили сушеного мяса, и вскоре немудреная еда была готова. Осталось только посолить. Свежий хлеб уже успел закончиться. Поэтому кашу ели с сухарями. Каждый по очереди зачерпывал своей ложкой из котелка кашу и с наслаждением проглатывал ароматную, исходящую паром еду. Почему-то все, что бы ни приготовили на открытом воздухе, было вкуснее домашней пищи. Сам воздух настаивал ее своими ароматами, или так сильно истосковались за день по горячей пище. Когда уже оставалась треть котелка и первая жажда горячей еды была утолена, а небо стало смеркаться, и на нем появлялись первые звездочки, к костру подошла женщина с тремя малыми детьми, один другого меньше. «Здравствуйте, люди добрые», – поздоровалась она. «Разрешите бедным погорельцам, каликам перехожим, у вашего костра погреться. Христа ради, не откужите несчастным, обиженным сиротам. Подайте, что можете». Николай и его товарищи поздоровались и посторонились. Уступили место детям и их матери. Сами вроде как поели, надо и страдальцам голодным дать погреться и поесть. Полезли в свои котомки, достали сухарей и остатки сала. «Откуда сами будете?» С жалостью, разглядывая голодных детей в рваных обносках, спросил Николай. Да не чаевские мы. На деревню нашу разбойники налетели. Людей пограбили. Кто не хотел отдавать свое добро, тех побили жестоко. А кого и живота лишили. Все зерно забрали у нас в деревне. Даже семенное. А потом еще и подожгли нашу деревню. Так что к посевной ни людей не осталось, ни семян, ни деревни нашей. Вот нам повезло. Сами хоть живы остались. Мы в лес за хворостом ходили. Зато вот. И живы. А теперь куда? Да, хочу в Москву податься. Там у меня двоюродный дядька есть. Может, и примет нас. Горестно опустив голову, ответила мать и погладила по голове Меньшова, который с самозабвенным видом облизывал черный сухарь. Николай молча переглянулся с Мишкой и Антипом. Без слов друг друга поняли. Работы у них в Твери будет много. Очень много. Уступив место у костра женщине с детьми, сами себе постелили на землю потники, а под голову положили седла. Первым вызвался треть ночи сторожить Николай, а дальше Мишка, и утреннюю часть взял на себя Антип, сославшись на то, что все равно рано встает, так и покараулит, ему не в тягость. Быстро стемнело, в перелеске заухал филин. Серебряный серпик луны лег на реку и мерно раскачивался, убаюкивая наблюдавшего за ним Николая. Но он старался держаться, хотя усталость после дневного перехода давала о себе знать. Рядом с собой он положил арбалет и шпагу. Товарищи его вовсю уже храпели, а малыши, спавшие у костра, иногда встревоженно всхлипывали во сне. «Найти бы этих негодяев, по воле которых малые дети остались без крова», – подумал Николай. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, то кто больше ворог в родном отечестве? Разбойник или правитель? Что довел свой народ до такого скотского состояния. Но домыслить Николай не успел. Он услышал шорох в кустах, что были недалеко от костра. Он специально сидел в стороне, за деревом, сливаясь с ним в одну черную тень, так что незваные гости его не видели. Они, скорее всего, подумали, что путники безмятежно спят и даже охрану себе не выставили. В неверном свете костра появился черный силуэт с занесенным ножом. Николай тут же поднял арбалет и нажал на спусковую скобу. Вжикнула стрела, и ворог тут же беззвучно повалился на землю. Николай поспешно натягивал тетиву арбалета и внимательно поглядывал по сторонам. Он не спешил себя раскрывать. Нужно было выявить, где укрылись подельники разбойника. И они не заставили себя долго ждать. Кусты снова зашевелились, и из них осторожно высунулась голова. На фоне луны она была достаточно хорошо видна. «Пронька! Ты где?» – зашипела она. Голова немного подождала и снова позвала. «Что молчишь?» Тут из кустов высунулась еще одна голова и зашикала на первую. «Чего орешь? Всех разбудишь! Идем, посмотрим, что он там делает. Небось, за свою пазуху уже все ихнее добро пораспихивал». Пока они выясняли, кто виноват и что делать, Николай незаметно подполз поближе к кустам. Теперь ему было хорошо видно, что их только двое. Когда первая голова на четвереньках поползла к костру, Николай легко дотронулся до плеча главаря, который внимательно наблюдал за своим подельником. Он вздрогнул и оглянулся. Захотел закричать, но не успел. Николай одним коротким ударом отключил его. Затем подхватил и плавно опустил на землю, чтобы не было лишнего шума от падающего тела. В три прыжка настиг ползущего ворога и с лету сверху нанес удар ногой по пояснице. Удар получился мощный. 100 кило в ускорении сломали позвоночник Татя. Короткий крик, и все стихло. Николай вернулся к главарю. Разрезал на его портках поясок веревку и быстро связал ему руки. Хоть крик был коротким, но он разбудил Мишку и Антипа. Они сели и спросонья не могли сообразить, что произошло. Первым примчался на помощь к Николаю Антип. Но лишь застал, как тот усаживает связанного мужика спиной к стволу березы. «Это кто?» – спросил он. «Сейчас узнаем», – ответил Николай и влепил главарю разбойников звонкую затрещину. У костра проснулись дети. Теперь они отползли подальше от лежащих недалеко от них трупов Тати и прижались к матери. Они молча наблюдали за происходящим. Подошел Мишка. Он удивленно поглядел по сторонам и спросил. «Это ты что же, всех троих разбойников в одиночку завалил?» «А ты думаешь, для чего вас я караулить-то остался?» – усмехнулся Николай. «Не, боярин, тебе бы воевода идти, всех бы бусурманов уложил. Век бы это татарское отродье к нам бы не сувалося. Ничего, придет время, и до них доберемся. А вы не стойте, обыщите и уберите от нас подальше дохлых татей. А то завоняют еще здесь, приказал Николай, наблюдая, как приходит в себя главарь шайки. Взгляд его становился более осмысленный. Наконец, он из себя выдавил. Ты кто? Для тебя сейчас сам Господь Бог, и мне решать, будешь ты дальше жить, или как поганый пес здесь и подохнешь. Давай, выкладывай, кто такой, сколько человек в вашей шайке. Главарь усмехнулся и попробовал отвернуться, но тут же получил удар под дых и захрипел, беспомощно хватая ртом воздух. Повторять несколько раз не буду. Не отвечаешь, делаю тебе очень больно. Отвечаешь? Спрашиваю дальше. Ты все понял? Спросил Николай, схватив главаря за голову и стукнув его носом о его собственную коленку. «Опричник!» – завизжал главарь, хлюпая окровавленным носом. Он сидел у ствола березы, руки у него были связаны за спиной, а ноги вытянуты. Ему было больно, кровь текла ручьем, но он даже вытереть ее не мог. «Уже слышал про себя такое. Как звать-то? И сколько вас?» «Флор!» – буркнул главарь и отвернулся. «Сколько вас?» «Трое! Мы от Беспалова удрали, и теперь сами промышляем». «Считай, что ты остался один. Где мне найти Беспалова?» «В Остряках лежбище у него. Там деревня опустелая осталась, по милости царя нашего. Вот он там теперь со своей шайкой обитается, туда и награбленную тащит». «Сколько людей у него?» «Я в счете невелик. Но ежели по пальцам на руке считать, то больше 5 рук точно будет. Ага, а может и 2 раза по 5 рук». «Значит, до 50-ков, говоришь?» «Многовато». «А ушел от него чего?» «Жадный он больно». Антип с Мишкой уже успели отволочь трупы в ближайший лесок и теперь стояли рядом и слушали рассказ Татя. По ним было видно, что они приняли Николая за своего человека, а значит, нормальный рабочий контакт с подчиненными у него был установлен. «Так, свяжите ему ноги, засуньте в рот кляп, а я пойду посплю. Устал я чего-то». «Смены свои знаете. До утра у нас еще есть время», – произнес Николай и пошел к лежащему недалеко от костра седлу. Отключился тут же, так как была уже выработанная многими годами службы привычка засыпать в любое время суток при первой же возможности. Ибо завтрашний день мог такой возможности не дать. Утром его разбудил Антип. Он легонько тряс его за плечо. «Вставай, боярин, пора. Уже кулеш готов». Николай протер глаза, уже было светло. Быстро вскочил, сделал несколько разминочных упражнений и к Волге умываться. На пути обратно проверил пленника. Тот все так же сидел на земле и с безразличным видом смотрел на небо. Когда Николай подошел к костру, то оказалось, что все его ждали, и к котлу с кашей даже никто не притронулся. Ему стало неудобно перед людьми. Николай сел на землю, вытащил из чехольчика на поясе бронзовую ложку и попробовал кулеш. «Вкусно!» – одобрил он. Все тут же перекрестились и стали есть кашу. Николай вспомнил, что сам не перекрестился, на что обратила внимание только женщина. Именно женщин природа наделила подмечать те мелочи, на которые мужчины обычно не обращают своего внимания. Остатками каши покормили пленника. Его Николай оставил, чтобы тот позже указал ему на логово шайки разбойников. Пора было начинать очищать земли тверские от раковой опухоли разбоя, которую по умыслу или неразумению принес царь. Собрались в путь. До Твери осталось уже не так и много. Главаря разбойников привязали веревкой к седлу лошади долговязого Мишки. У него был кнут, и он уж больно ловко с ним управлялся. Так что у него сильно не забалуешь. Николай переспросил женщину с детьми, не желает ли она ехать в их сопровождении до Твери, но та поблагодарила его и отказалась. Тогда он отдал ей все свои запасы съестного и 3 рубля серебром. Женщины и дети бросились к нему благодарить. Из-за того, что он уже сидел верхом на коне, они стали целовать его сапоги. Николая аж всего передернуло, будто бы током ударило. Одно дело, лежа на диване, с бутербродом в руке, читать про времена Ивана Грозного книжку. А совсем другое, быть очевидцем тяжелого времени, когда жизнь человека не стоила и полушки. Когда уговорами удалось отогнать от себя женщину и детей, они тронулись в путь. А Николай еще потом долго оглядывался на их изможденные фигуры. Женщины и дети все стояли и махали ему. И только когда он скрылся из виду, они возобновили свой трудный и опасный путь в Москву. Удастся ли им дойти живыми? Если они дойдут, то примет ли их в свой дом двоюродный дядя? Только одному Богу известно. Через несколько часов пути на горизонте появились белые стены крепости, а за ними виднелись три золотые луковки Спасо-Преображенского собора. Его колокола мелодично звенели, словно они приветствовали шедших к ним людей. Они будто бы чувствовали, что Николай и его товарищи смогут своим приходом хоть на немного, но облегчить жизнь простых жителей Тверского княжества. «Это Тверь! Мы добрались, боярин!» – воскликнул Мишка и, остановив лошадь, сдвинул на затылок шапку и стал любоваться красотой белокаменного города-крепости.